Дальнейшие несколько недель, последние перед тем, как новый помощник приступил к работе, были, помнится, на удивление безмятежными. Может быть, мы с Томми нарочно старались проявлять друг другу побольше доброты, так или иначе, время текло у нас едва ли не в полной беззаботности. Кому-то, наверное, наше тогдашнее состояние покажется немножко нереальным, но мы в те дни ничего странного в нем не видели. Мне приходилось делить внимание между Томми и двумя другими донорами в Северном Уэльсе, и на Кингсфилд времени оставалось меньше, чем хотелось бы, но 3-4 раза в неделю все же удавалось приезжать. Становилось холодней, но по-прежнему было сухо и часто солнечно, и мы проводили часы в его палате. Иногда занимались сексом, чаще просто разговаривали или я читала ему вслух. Пару раз Томми даже доставал тетрадку и, слушая мое чтение, зарисовывал какие-то новые идеи для своих животных. Наконец я приехал однажды, и этот визит был последним. Декабрьским днем в прохладную бодрящую погоду, я вошла в корпус в начале второго. Поднимаясь к нему, краем сознания ожидала какой-то перемены, сама не знаю чего. Может быть, думала, что он украсит к моему приходу палату, что-нибудь в таком роде. Но все, разумеется, было по-прежнему. К моему облегчению, пожалуй. Томми тоже выглядел как обычно, но когда мы начали беседовать, трудно было делать вид, что это просто очередное посещение. А с другой стороны, мы так много о чем переговорили за прошлые недели, что казалось, ничего особенно важного, что надо было бы обсудить, уже и нет. И нам не хотелось к тому же затевать никакого серьезного разговора, чтобы не жалеть потом, что не смогли толком его закончить. Поэтому из всего, что было сказано в тот день между нами, многое, пожалуй, чуть-чуть отдавало легковесностью. В какой-то момент, впрочем, побродив по палате туда-сюда, я спросила его. «Томми, а ты рад или нет, что Рут завершила раньше, чем выяснилось то, что выяснилось?» Он лежал на кровати и продолжал какое-то время глядеть в потолок, потом сказал. «Странно. Ведь я на днях думал про то же самое. А Рут что, надо понимать, что она всегда отличалась от нас в таких вещах. Мы с тобой с самого начала, даже в детстве, вечно пытались до чего-то дойти, до какой-то правды. Помнишь, Кэт, все эти наши секретные совещания? Но Рут, она была другая. Ей все время верить хотелось, так она была устроена. Поэтому, да... Это я считаю к лучшему. Потом он добавил. Насчет Рут все это, конечно, ничего не меняет. Ну, то, что мы узнали, мисс Эмили и прочие дела. Она хотела для нас под конец самого хорошего. Она действительно хотела нам добра. У меня в ту минуту не было желания начинать большой разговор про Рут, поэтому я согласилась с ним, и все. Но сейчас, когда у меня было время подумать, я не могу сказать вполне определенно, что я в связи с этим чувствую. Отчасти мне все-таки хотелось бы, чтобы мы каким-нибудь образом смогли поделиться с ней всем, что нам стало известно. Да, наверное, она огорчилась бы. Ведь получается, что вред, который она нам нанесла, нельзя было исправить так легко, как она надеялась. И, может быть, если уж совсем на чистоту, какую-то малую роль в моем желании, чтобы она, прежде чем завершить, все узнала, это играет. Но в гораздо большей степени, я думаю, тут все же другое. Не мстительность моя, не досада. Потому что, как сказал Томми, она хотела для нас под конец самого лучшего. И хотя она заявила в тот день в машине, что я никогда ее не прощу, тут она ошиблась. Злости у меня на нее сейчас нет, и если мне в какой-то мере жаль, что она не успела узнать всего, причина скорее в том, что в самом конце она оказалась отделена от меня и Томми. Получилась как бы черта. По одну сторону мы, по другую Рут, и в последнем счете мне печально именно поэтому. Она, я думаю, испытывала бы такую же печаль, если бы могла. Из прощания мы с Томми в тот день ничего особенного устраивать не стали. Когда пришло время, он спустился со мной вниз, чего обычно не делал, и мы двинулись вместе через площадь к моей машине. Дни были короткие, и солнце уже садилось за здание. Под навесом, как обычно, виднелось несколько смутных фигур, но сама площадь была пуста. Томми всю дорогу к машине молчал, потом усмехнулся и сказал: «Кэт, я тут вспомнил, как в Хейлшеме играл в футбол. У меня секрет один был. Когда я забивал гол, я поворачивался вот так». Он триумфально вскинул руки. «И бежал к своим. Никогда не бесился от восторга, ничего такого. Просто бежал с поднятыми руками». Он подержал руки в воздухе еще несколько секунд, потом опустил и улыбнулся. «И знаешь, Кэт, когда я бежал обратно, я всегда воображал, что шлепаю по воде. Не по глубокой, а так, до щиколоток самое больше. Каждый раз представлял себе такое. Шлеп, шлеп, шлеп». Он опять скинул руки. «Здорово было. Забил, повернулся и шлеп, шлеп, шлеп». Он посмотрел на меня и усмехнулся еще раз. «Все эти годы я никому не говорил». Я тоже засмеялась и сказала: «Дурачок ты, Томми». После этого мы поцеловались коротким поцелуем, и я села в машину. Томми, пока я разворачивалась, стоял на месте. Потом, когда я стала удаляться, он улыбнулся и помахал. Я видела его в зеркальце. Он стоял там почти до самого конца. Напоследок он неопределенно махнул рукой еще раз и повернулся к навесу. Потом площадь ушла из зеркальца.